забывай. Мечта сбывается и не сбывается. Любовь приходит к нам порой не так. Но все хорошее не забывается, а все хорошее и есть. Сказать о смерти.